Янка Купала. Будь смелым. Будь смелым. Магутны ярмо друзгачы. Ідзі сам наперад другіх ведучы. Будь смелым. Не веру людскую брахню. Вер толькі ў адвагу і сілу сваю. Будь смелым. Хоць путалі б злыдні вакруг. Адважным ваякам не страшны ланцуг. Будь смелым, як ветер, як воля сама, знай. Смелых ні чэпі, ні крыўда, ні тьма. Будь смелым, як бура, што крышыць дубы. А будзе твой верх, тваё права, всягды.